11. Независимая Украина под немецкой защитой. В начале марта с улучшением железнодорожного сообщения нам удалось покинуть Ростов, взяв с собой только необходимое. Большой сундук, с которым моя мать приехала из Шафраново, был доверен господину Дечу, директору дома Дрейфуса в Ростове. Впрочем, мы его так больше и не увидели. Мы устроились в Кракове, в квартире полковника Асеева, мужа Клеопатры Гегешвили, у которой я уже останавливалась, когда в сентябре 1917 года вместе с ее сестрой уехала из Шафраново, направляясь в Ростов, потом жила у нее в декабре. Эта дама, как я уже говорила, была очень красивой и имела троих сыновей. Известно, что советское правительство сразу же после Октябрьской революции добилось от немцев перемирия 26 ноября 1917 года, бросив союзников России, на что Николай II никогда бы не согласился. Украина отказалась признавать большевистское правительство, отпала от России, начала переговоры с Австрией и Германией, и сепаратный мир был подписан 9 февраля 1918 года. Немцы установили в Киеве украинское правительство с гетманом Скоропадским, бывшим офицером конной гвардии, который был хорошо знаком с моими дядями, под командованием которых он служил. Украинская армия носила национальный мундир. У них был сине-желтый флаг, символизирующий небо и пшеницу, житницу Европы. Я навсегда запомнила триумфальное прибытие немецких войск в Краков. Мы, так ненавидевшие немцев, в этот день, признаюсь, встречали их как освободителей. Впрочем, зрелище кавалерии, входящей во главе армии, было захватывающим. Это было 25 марта, в день Благовещения, и были большие религиозные службы. Однако священнослужители не пошли встречать немцев с иконами, потому как мы не могли забыть, что эти освободители еще вчера были врагами. Первым делом немцы потребовали передать им списки краковских коммунистов, арестовали их и большинство расстреляли. Мы, наконец, могли вздохнуть и выйти из своих домов. Жизнь становилась такой же, как в прошлом. В последующие дни мы с матерью отправились в паломничество, чтобы возблагодарить небо за спасение от большевиков и помолиться за жизнь моего брата, в монастырь, находившийся в лесу, и там остались ночевать. Монастырь жил обычной жизнью, большевики его не тронули. В Пасху, 22 апреля 1918 года, была чудесная служба. Мы ходили в церковь Тамбовского полка, которым командовал полковник Антоний Асеев. Весь хор состоял из украинских солдат, гайдамаков, в роскошных национальных костюмах, сапоги и шаровары, туго подпоясанные казакины и меховые шапки с синей шелковой кисточкой. В это время добровольческая армия, которую уже называли «белой армией», в противоположность «красной армии», еще потому что белый цвет чистоты после героического ледового похода, вернулась на Дон и соединилась с украинцами. Дмитрий, которого мы считали погибшим, потому что он не мог прислать нам весточку о себе, прислал телеграмму о своем прибытии в Ростов вместе со штаб-квартирой. Мама села на первый поезд до Ростова. Я тоже горела нетерпением увидеть брата. В конце концов, я нашла место в гражданской делегации, имевшей в своем распоряжении целый вагон. Железнодорожное сообщение еще не было полностью восстановлено, и надо было пересаживаться в Таганроге. Когда наш поезд подошел к этому городу, мы увидели, что он был погружен в полную темноту. Это было из-за прорыва красных, которые могли взять город, а поезд, на который мы должны были пересесть, был отменен. Я страшно испугалась. Мне пришлось снять комнату в гостинице. На другой день, слава богу, добровольцы отбросили красных. Наш вагон прицепили к поезду, отходящему в Ростов, и дальнейшее путешествие происходило без происшествий. Я легко нашла маму, но, к моему разочарованию, Дмитрия не застала. Мама сказала, что он поехал в соседний городок получить разрешение у своего командира, капитана Мичинского, на какое-то время остаться с нами. Но вернулся он не сразу, потому что ему там пришлось участвовать в бою, и так как снова обострился ревматизм, полученный во время ледового похода, его, на радость нам, отпустили для поправки на несколько недель. Когда он вернулся к нам, я как сумасшедшая сбежала с пятого этажа и, помню, сказала ему: «На этот раз я тебя не отпущу, ты останешься с нами. Дима, подумай немного о нас и о том, что ты делаешь». Он был удивительно зрелым для своего возраста. Он ответил мне: «Если бы я кого-то и послушался, то только тебя. Но любовь к России и долг спасти ее от большевизма сильнее тебя». «Но, Дима, я не думаю, что такая маленькая армия добровольцев может ее спасти. Все должны подняться, и Бог даст нам победу. Даже ты не сможешь меня переубедить». Мы ненадолго оставались в Ростове, месяц или два. Дмитрий воспользовался этой передышкой, чтобы написать свои еще свежие воспоминания о ледовом походе. К несчастью, мы забыли эту тетрадь при бегстве из Ростова. Все трое мы вернулись в Краков. Дмитрий был с нами, потому что нам удалось его отпросить, но он просто кипел от того, что не был с добровольцами. Когда наш поезд остановился на вокзале Армавира, оказалось, что весь штаб армии прогуливается по перрону. Брат бросился из вагона, чтобы приветствовать своих. Признаюсь, что я была горда теми знаками внимания, которые оказывали ему генералы, а в особенности адмирал Эрдели, который был в прекрасной черкеске. Я часто вспоминала об этой черкеске, когда мне пришлось работать в Париже вместе с мадам Эрдели в гостинице «La Tremouille». Эту работу нам помогла достать графиня Толстая. Из Кракова мы почти сразу же уехали и устроились в деревне у одной дамы, преподавательницы французского, у которой был дом в Полтавской губернии, тогда оккупированной немцами. Весной 1918 года мы сняли небольшой, довольно удобный домик в деревне Ерск, принадлежавший полковнику Николаеву. Там была гимназия и церковь. Мы останемся в этой деревне до разгрома добровольческой армии.